Максимилиан поймал мой взгляд и понимающе усмехнулся. «Никто не говорит, что это нормально по человеческим меркам, наивная ты моя. Но мы такие, какие есть. Привыкай». Это «привыкай» мне весьма не понравилось. Между тем костерок уже вовсю разгорелся. Я встрепенулась, порылась в сумке и плюхнула на огонь котелок, доверху наполнив его водой из бутылки. Пока вода закипала, нашарила пакет с травами. Выбрала один толстый сухой стебель полыни, мешать зелье. Князь с интересом наблюдал, как в кипяток полетели синеватые листочки, ягоды рябины, эктаун, мята. Я медленно в колдовском темпе размешивала варево, дергая за нужные ниточки. По часовой, потом против. Внезапно бурая масса зашипела, посветлела и вмиг покрылась ледяной корочкой. Я быстро сняла котелок с огня и, разбив сверкающую глазурь, наполнила кружку кипятком по цвету и густоте, напоминающим мед. Отпила. Фу, кислятина, даже зубы сводит. «А для чего это?» — с любопытством наклонился мой спутник. Длинная челка упала на глаза, и тонкие пальцы отбросили ее чуть нервным жестом. «Ха, меня бы тоже такие лохмы раздражали!» Повышает скорость восстановления крови и придает сил. Не валяться же мне целый день. Ты тоже попробуй, не помешает. Хотя вкус, конечно, на любителя. Максимилиан окунул палец в котелок, с интересом облизнул и прислушался к ощущениям. И скривился. Я возмутилась, но решила промолчать. Между прочим, хоть состав и несложный, а все-таки приготовить его почти без использования магии не каждый сможет. Спасибо Дэриэлу за уроки. «А ты не можешь пополнить силы из природных источников?» «Каких источников?» – искренне удивилась я. «Уровень силы идет изнутри. Мы – одушевленные стихии, такие очеловеченные кусочки огня, воды и так далее». Максимилиан задумчиво притянул колени к подбородку, прищурился. «Не знаю, что там со стихиями, но с силой у тебя все в порядке. Третий ранг не меньше. И стиль как минимум». Я поперхнулась тягучим напитком. Из глаз аж слезы потекли. Бред, бред. Меня проверяли много раз, и мама, и девчонки тоже смотрели. И никакой силы там и близко нет. Равейна – это мой потолок. Убогий седьмой ранг. Человеческая продолжительность жизни и быстрое старение после 50. А мама будет жить очень долго. И Хилкар. Но без меня. Да я ни на что, кроме простейших фокусов, не способна. Тут никакая память матерей не поможет. Вдох-выдох, успокоиться. Отбросить эти глупые, честолюбивые мысли, в которых так приятно верить. Сильная, как же. И он великий спец по равейновским рангам. Придумал, наверное. И все-таки бьется в груди глупая надежда, наивная. А вдруг? Кто не хочет жить долго? И вообще, откуда ты знаешь? «Я же тебя пробовал!» И еще так выразительно облизнулся, подлец. Пошутил, значит. Меня заполнило глухое раздражение. «Ну и как тебе?» Извительно поинтересовалась я. Сердце все еще колотилось, как бешеное. «Вкусно!» Под пристальным взглядом я смутилась и уткнулась в кружку. Раздражение постепенно уходило, оставляя после себя только чувство вины и стыда. Раскричалась. «Молодец. Спокойней надо быть. Вот и лет бы точно из-за таких пустяков не расклеилась». «Больше не дамся и не надейся», — угрюмо буркнула я. «Просто так, из чувства противоречия. Буду сопротивляться до последнего». «Ой, что-то не верится», — прыснул Ксиль. Я обиженно засопила. А он вдруг оборвал смех и ласково провел прохладными пальцами по щеке. «Не обижайся, мелочь». Я отвернулась, помолчала с минуту, с трудом возвращая себе спокойствие. «Ладно, я уже отдохнула. Туши костер, мы можем идти». Горло свело, и кислота снадобья была здесь совсем ни при чем. «Отдохнула? Ну-ну», — вздохнул Ксиль. Но принялся раскапывать влажную землю, чтобы затушить костерок, благо он почти прогорел. Оставалась одна проблема, и обратиться с ней придется к Максимилиану. Как бы я ни хотела хранить обиженное молчание, но собственные ноги все еще дороже. «Максимилиан, а я кроссовки в гостинице оставила, и босиком идти не могу. И так ужасть на стекляшку наступила. Вот, смотри. Я неохотно продемонстрировала свою несчастную пятку. Черт с ними, с кроссовками. Все равно рваные были. Отмахнулся князь беззаботно. Я купил тебе ботинки. Они в сумке лежат. А насчет этой царапины... Он ловко поймал мою ступню и щекотно провел по коже когтем. Заклей пластырем и успокойся. Через пару дней само заживет. И еще у меня в лодыжке что-то хрупнуло, когда я из окна прыгала. Упрямо гнула я свою линию. Острить с князем я все-таки пока не решалась, но внутри зудело желание сделать ему гадость, прорываясь вот такими мятежами. Сустав у тебя хрупнул, и вообще хватит ныть. Он бросил мне обещанные ботинки. Не сможешь идти, на руках понесу. Будучи не в восторге от такой перспективы, я быстро сунула ногу в ботинок, не озаботившись даже обработкой царапины. С князем станется исполнить свою угрозу, а сейчас мне не хотелось иметь с ним ничего общего. Спасибо, но лучше как-нибудь сама. Котелок и кружку я оттерла листьями и сложила в пакет, а потом запихала в рюкзак и бросилась догонять Ксиля, который уже успел уйти 30 метров вперед. Ведь в срединном лесу лучше не теряться, и дело здесь вовсе не в размерах. Зря, что ли, алийцы, давным-давно покинувшие это место, до сих пор вздрагивают, услышав название. «Алькентотеа, великий и забытый».